как садо-мазохист в публичном доме. Три дня подряд насиловал кота. Валялся русский кот неделю в коме. И весь дрожал от носа до хвоста. Потом очнулся, но остался болен. Видать, мозги поехали в момент. Кричал, что он с газеты «Комсомолец». Известный всей стране корреспондент. Наш кот забыл, кто он на самом деле. Подъехала машина «Жигули». Смирительный халат ему надели. И всех в больницу срочно увезли. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Такие вот проблемы у кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. Оно у русского кота. Коту воткнули кляп с больничной ваты. Составили приемный документ и поместили в буйную палату. Пусть там орет, что он корреспондент. Напали он на койке по соседству. И Путин с Бушем рядом мирно спят. И очень сильным седативным средством кота кололи 20 дней подряд. И стал наш русский кот совсем не новым, а стал он рядовым котом простым. Дебильным, тормознутым, но здоровым. Какие и должны быть все коты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Такая кайфологка у кота. Та-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Мозги кота в больнице просветлели. Умеет в дурдомах лечить котов. Сказал он, что здоров на самом деле. И спонсором больницы стать готов. Консилиум врачей тот час собрался. Кота в пижаме в залу привели. Главврач Кощей сидел и ухмылялся. А кот мочил поклоны до земли. Сказал, что так врачам он благодарен. И шо Господь за это им воздаст. И он в ответку грязь лицом не вдарит. И деньги свои все врачам отдаст. Врачи все возбужденно загалдели. Собрались на совет директоров. И все решили, что на самом деле наш русский кот практически здоров. И сразу изменились все в лицах. Козлом пред ним скакал главврач хромой. И провожали чуть не всей больницей. И кот с почетом двинулся домой. Но спонсором он быть не собирался. Кощей напрасно спину проебал. С больницы ехал кот и ухмылялся. Как ловко всех врачей он обманул. Тра-та-та-тай, та-тай, тра-та-та. Такая жизнь у русского кота. Тра-та-та-тай, та-тай, тра-та-та. У нового, у русского кота. Тра-та-та-тай, та-тай, та-та-та. Такая жизнь у русского кота.